Глава третья. Так проболтался Чонкин в лесу неопределенное время, и однажды за сбором хвороста был схвачен партизанами. Попал в большую группу красноармейцев, вышедших из окружения, и поэтому, избежав отдельного разбирательства, в числе других был зачислен в отряд, которым командовала уже известная вам Аглая Степановна Ревкина, вдова Андрея Ревкина, бывшего первого секретаря Долговского райкома ВКПБ. Она взяла Чонкина к себе кем-то вроде ординарца. Немцы в Долговском районе продержались недолго, поэтому отряд под командованием Аглаи отличиться в боях не успел. Он успел только ограбить несколько соседних колхозов, как это делать Аглая помнила со времен продразверстки, и заложить мину под деревянный мост через речку Тёпу под Долговом. Мина была замедленного действия, поэтому взорвалась уже после освобождения района от оккупантов, когда пастух Иннокентий вывел на мост стадо коров. Две коровы погибли, одной оторвало хвост, а сам Кеша слегка оглох. Вот и все. Пока отряд готовился к решающим битвам, Чонкин ухаживал за Аглаей и за ее лошадью, носил воду из ближайшего ручья, колол дрова, топил печь, готовил еду, иногда подметал земляной пол, и как-то так получилось, что в боях ему участвовать практически не пришлось. Землянка у Аглаи была просторная и делилась на две половины. В дальней половине жила она сама, у нее были простой сосновый стол, три табуретки, топчан с набитым соломой матрацем, в углу рукомойник и жестяной таз с двумя ручками. Чонкин располагался в передней, отделенной от дальней брезентовым пологом, и спал просто наброшенный в угол охапки соломы. Однажды среди ночи он проснулся от яркого света и увидел перед собой Аглаю. Она стояла над ним в полотняной ночной рубахе с распущенными волосами, с керосиновой лампой в правой руке. — Встань и зайди, — приказала она и ушла к себе. Он послушно встал, стряхнул с себя солому, вошел. Аглая уже лежала на топчане, под одеялом, не закрывшим голое плечо. Лампа стояла у ее изголовья на табуретке. Аглая приподнялась на локте и приказала: — Подойди ближе, еще ближе. Он стал перед ее кроватью, она долго его разглядывала, а потом последовало новое распоряжение. — Раздевайся. Он не понял. — Чего? — Не понял? Сними гимнастерку. Чонкин, недоумевая, повиновался. — Штаны! Чонкин и тут не посмел перечить. — Фу, кальсоны вонючие, скидывай их! Он застеснялся. — Ну я тебе что сказала? Осмотрев его с ног до головы, велела лечь рядом. Обняла, стала целовать, ласкать, рукам дала волю. Он сначала был в шоке. И даже тут не сразу решился понять, чего она хочет. А когда понял, испугался, что не сможет исполнить желание. И показалось вначале, что правда не сможет. Но он был молодой, с достаточным запасом тестостерона, в дополнительно стимулирующих средствах пока не нуждался, и, кстати, вспомнилась Нюра, которая даже воображенная ему немедленно помогла. Так что все получилось в лучшем виде и не раз. Рано утром Аглая, уже одетая, его разбудила и так же, как вчера, приказала совершить обратные действия, то есть одеться. Он еще только наматывал портянки, когда она сунула ему под нос вальтер и предупредила: «Учти, Ванек, проболтаешься — застрелю». Так Чонкину была вменена в обязанность дополнительная нагрузка, которую он исполнял исправно, охотно и даже не без удовольствия, однако той самозабвенности, как с Нюрой, ни разу не испытал. Он, конечно, по возможностям своего небольшого ума не мог анализировать свои чувства, а если бы мог, то имел шанс понять, что близость с любой женщиной может стать причиной некоторой приятности. Но только любовь поднимает эту близость до уровня высшего блаженства. Попав в отряд, Чонкин утратил всякую связь со своим другом Климом Свинцовым и хозяином медвежьей берлоги князем Голицыным. Голицын, как выяснилось впоследствии, после исчезновения Чонкина, сам вышел из лесу и сдался немцам, которые, отступая, взяли его с собой, чтобы передать берлинскому зоопарку. Там он был помещен в отдельную клетку как доказательство того, что представители низших рас, даже самого высокого происхождения, еще настолько не устоялись в процессе эволюционного развития, что при определенных условиях могут превращаться обратно в обезьян. Что касается Свинцова, то, кажется, И в его случае эволюция сделала шаг назад. В Долговском районе и даже за его пределами сохранилась легенда, что в местных лесах люди еще много лет во время войны и после встречали снежного человека и следы его находили, похожие на отпечатки человеческих ног неимоверно большого размера.